Глава 24. Смелый замысел. Рамона. Шахта была одной из самых старых и глубоких. Изумруды и берилы добывали в ней задолго до моего рождения. Каменные жилы слышали самые одаренные искатели, по большей части жрицы и старейшины. Отец часто хвалился, что эту жилу он смог обнаружить до своего совершеннолетия, когда даже не вступил в полную силу, и первым нашел уникальный по чистоте и красоте изумруд размером с голову взрослого человека. Внизу пахло сыростью, под ногами хлюпала вода из подземной реки, которая отводилась наверх по специальным трубам. Дядюшка Льер пригласил меня помочь определить направление, в котором двигаться дальше. Эту работу я всегда любила. Голоса камней дарили умиротворение и наполняли душу светлой радостью. Мужчины дробили породу и переправляли наверх, а женщины и дети занимались сортировкой. Дальше работы были более тонкими. Камни шли в руки мастеров. Их резали, гранили и обрамляли в золото и серебро. Часть так и оставалась обычными украшениями, а другая, меньшая, получала магическую силу. Мастера за моей спиной притихли и сбились в кучку. Молчаливые, угрюмые мужчины, в одежду и руки которых навсегда въелась каменная пыль. Мои же руки никогда не знали кайла и кровавых мозолей. На их фоне я выглядела легкомысленной бабочкой, валой, расшитой золотом туники до колен и мягких, просторных штанах. «Надеюсь, шахта выработана не полностью. Тут и до нас хорошо покопались», — пробурчал дядюшка Льер, отец Орвина и старейший брат моего отца. Дар его был совсем слабым, и мне казалось, что это его угнетает. Среди рабочих я видела и Горта. Он все так же смущался в моем присутствии, и это было даже забавно. Здоровый, как медведь, мужчина краснеет при виде маленькой жрицы. Не к месту вспомнились слова Орвина о том, что я его привлекаю как женщина. Опустив ресницы, я привычным жестом наложила руки на камень и пошла вдоль стены. Голоса изумрудных жил тихие и нежные, как шелест весенней листвы, не сравнить с яркими, уверенными песнями алмазов. Говорят это потому, что они рождаются от подземных взрывов. Пусть Матерь Гор одарит меня удачей сегодня. Надеюсь, я своими крамольными мыслями и поступками не вызвала ее немилость. Но страх был напрасным. Довольно быстро я ощутила легкое покалывание в ладонях, а следом шепот. «Вот здесь!» Я остановилась, указывая пальцем место. Дядя Льер улыбнулся, обнажив крупные зубы. «Эге-гей, парни! Нам придется славно потрудиться!» Он приглашающе махнул рукой. «Спасибо, деточка!» «Не стоит! Это ведь моя работа!» Я обнаружила, что Горд по-прежнему не спускает с меня глаз. Стало неловко. Этот пристальный взгляд всколыхнул волну холодных мурашек. «Ну, я пойду». Захотелось как можно скорее исчезнуть из поля зрения рабочих. Воздуха в шахте стало как будто меньше. Меня никто не задерживал, когда я спешила к подъемнику, гоняя по кругу одни и те же мысли. Но вот из ответвления вынырнула знакомая фигура. Мне навстречу шагал Орф, груженный двумя свертками, а перед ним катилась самоходная тележка. «Какая удача! Двоюродный братец-то мне и нужен. Специально разыскивать не придется. Орвин!» Узнав меня, брат тепло улыбнулся. «Привет, сестренка!» «Как ты? Что нового?» Сгрузив ношу на пол, он завел рассказ о делах, о том, сколько золота удалось добыть в Искристой, и что отец, к его глубокой печали, думает скорей его женить, чтоб остепенился и перестал забивать голову глупостями. Расчувствовавшись, я подалась вперед и обняла его за шею. Положила голову на плечо. Мы были почти одного роста. «Все будет хорошо, братец». Несколько мгновений он стоял истуканом, потом несмело поднял руки и похлопал меня по спине. «Я знаю, Монка. Ты говори, если вдруг кто обидит. Я голову ему откручу». Монкой он называл меня в детстве. Я же величала его задохликом. «А не слишком ли ты щуплый? Может, это мне надо тебя защищать? Скажешь тоже». Кажется, он обиделся. Мужчины всегда болезненно относятся к таким вещам. «Ладно, меня отец ждет. А тебе удачи, сестренка». Орвин подмигнул и двинулся по своим делам. А я осталась на месте, будто вросшая в камни, сжимая в кулаке один-единственный волос, снятый с воротника его куртки. Этот план родился не спонтанно. Я вынашивала его несколько дней, мучилась, взвешивала, решала. То, что я задумала, непростительно. Если кто-то узнает, будет большой скандал, да и не слишком красиво по отношению к Орвину. Смогу ли я воплотить свой сумасбродный план? Не испугаюсь ли? Но отрава уже проникла в мою плоть, и пути назад нет. Времени оставалось совсем мало. Послезавтра праздник цветения маков. Эта мысль не давала покоя, тревожила ночами, зудела под кожей. Не забыть, не избавиться. Воспоминания о звере и его голосе, о прикосновениях, поцелуе, о тепле тела, близком, о запахе, знакомом, о мире, который он олицетворял, лишали сил. Даже если я все себе придумала, если тронулась рассудком, и если эти чувства родились из желания бунтовать и сопротивляться судьбе, я не могу их выжечь. А сейчас щеки пылали. Удары сердца барабанным боем отдавались в ушах. Кое-как я добралась до своей комнаты и заперла дверь. Рискну ли я совершить самый глупый и возмутительный поступок в своей жизни? Рискну ли спуститься на равнину? Или задвину наивные мечты на задворки разума и продолжу, как ни в чем не бывало, служить матери гор, чтобы в далеком будущем принять пост верховной? Перед мысленным взором стало лицо матушки Этеры. Смотрит укоризненно, качает головой. И тут же образ ее развивает ветер, и на его место приходит другой. Тот, что заставляет дыхание сбиваться, и робкая надежда на новую встречу поднимает голову. Листриец, чужак, частица далекого мира, который мне никогда не познать, но можно хотя бы попытаться. Я сползла на пол и откинула крышку сундука. Постучала по кварцевому светильнику. Комната озарилась приглушенным светом. Мои камни, мои сокровища. Среди них должно быть все необходимое, чтобы сотворить артефакт. А волос Орвина у меня уже есть. Ох, бедный мой братец и бедная моя голова, если кто узнает. Магию перевоплощений юные жрицы изучали под чутким руководством матушки Этеры. Амулеты, которые могли менять обличье, стоили очень дорого и изготавливались только по предварительному заказу. Кто-то считал, что само их существование безнравственно, потому что служило обману, но награда, как обычно, перевешивала. В прошлом году мы сделали такой для очень богатого листрица, чтобы тот мог проследить за женой, которую заподозрил в измене. Чем закончилась эта история, мне неведомо. А сейчас мне и самой предстоит испытать его действия. Матерь гор, до чего я докатилась? Возле подъемника Меня нагнал властный голос матушки Этеры. Я замерла, как воришка, пойманный на месте преступления. Амулет под просторной рубахой жег грудь, как будто я приладила вместо камня горячий уголь. «Спокойно, Рамона, все в порядке». «Куда ты направляешься?» Поинтересовалась жрица, замерев напротив меня. «В святилище у извилистой». Тонкая бровь взметнулась. «Куда-куда? Там сегодня должна быть Инира». «Все верно». Я кивнула, призывая на помощь всю свою выдержку. «Но мы с ней поменялись. Это ведь не запрещено?» У нас было четкое расписание, кто, когда и где совершает службы. Но иногда график менялся, если, например, одной из сестер не здоровилась, а Инира всю неделю ходила бледная. И когда я предложила ей взять службу на себя, с радостью согласилась. С Инирой мы неплохо ладили, даже, я бы сказала, дружили. Не так давно и крепко, как с Сорой, Тирой и Кариной, но все же. Инира была простой, добродушной девушкой, никогда не задирала нос, как многие другие жрицы, а еще коллекционировала улиток и по рассеянности надевала разные серьги. «Нет, Рамона, конечно, нет». Верховная расслабила плечи и, кажется, немного подобрела. «Но это далеко. Когда ты вернешься?» «Постараюсь долго не задерживаться, матушка. Надеюсь, что уже через 3 дня буду в Антриме». Святилище у реки Извилистой было выбрано мной не случайно. После долгого разглядывания карты в кабинете отца пришлось воспользоваться даром, чтобы проникнуть туда незаметно. Именно из этого места будет удобнее попасть на равнины. От святилища, что расположилось в предгорье, до Лестры – самая прямая дорога. Стоило только подумать о том, какой сумасшедший поступок я задумала, вспотели ладони. «Можно мне идти?» Я кротко опустила ресницы. «Ну, просто невинная овечка. В мыслях только долг, служение и никаких мужчин. Правда, правда». Жрица окинула меня пристальным взглядом. «Еще кое-что, Рамона. В последнее время ты не замечала ничего странного?» Мысли заметались, как испуганные птицы. Не могла же она что-то заподозрить. «Матерь гор, не выдай меня, пожалуйста!» Я отрицательно помотала головой. «Нет, матушка, но если что-то случится, я обязательно расскажу». После устранения красных топоров в горах стало спокойней, но все же стоит быть начеку и не расходуй дар понапрасну. Мне показалось, или она собиралась сказать о другом. Пора заканчивать этот разговор, иначе я рискую выдать себя. Вежливо попрощавшись и пожелав матушке милости богини, я почти полетела прочь. Спустившись вниз и миновав границу Антрима, сотворила врата, хоть верховная и просила этого не делать. Совесть напомнила о себе легким уколом, но в этот раз я не могла позволить себе тратить много времени на путешествие. Быстрого и прямого пути до Извилистой не существует, а мне и службу надо успеть совершить, и на празднике маков повеселиться. Середина лета уже на носу, да и зря я, что ли, так упорно трудилась над амулетом. Переход основательно истощил мои запасы. Все-таки до святилища было слишком далеко. Зато я вышла из врат аккурат у неприметного входа в пещеру. С первого взгляда и не догадаешься, что где-то здесь, под землей, расположился один из храмов Матери Гор. Прежде чем войти внутрь, я умылась в реке и долго держала в воде руки, чувствуя, как усталость понемногу отступает. Жаль, что сейчас рядом со мной нет Рена, ведь в прошлый раз я вычерпала себя почти до дна, а восстановление прошло на удивление быстро, как будто я вытянула силы не только из проточной воды, но и из него. Воспоминание о том купании обожгло щеки краской. Ведь клялась же себе не думать об этом. Но стоило закрыть глаза, как в голову упрямо ломились жаркие образы и ощущения сильных мужских рук на моем теле. Тогда я не постеснялась даже раздеться до нога в присутствии Ренейра. Конечно, я была в нем уверена и знала, что он не стал бы смотреть или трогать, но собственная смелость будоражила нервы. Такими темпами я окончательно растеряю настрой на службу и вызову гнев богини. Нет уж, хватит с меня таких потрясений. Я мысленно надавала себе затрещин и вошла в святилище. На этот раз все закончилось быстро. Матерь гор не посылала ни пророческих снов, ни видений, и даже рождение новых врат застать не удалось. Совершенно неожиданно в голову пришла мысль, что из храма у трехпалой скалы к ущелью забытых меня привела божественная воля. В суматохе последних событий я почти забыла об этом, не рассказала никому, словно чувствовала, пока не время. Могут посыпаться ненужные вопросы, а моей голове и так уже неплохо досталось, и еще достанется. Я быстро перекусила и ополоснулась в реке. До вечера было еще далеко, но я понятия не имела, сколько придется добираться до Лестры и где вообще будет проходить этот праздник. Вдруг затея показалась до невозможности глупой и наивной. Ну, кому я там сдалась? Буду бродить, как неприкаянная, заблужусь еще, попаду в переделку. Рен точно уже забыл о моем громком обещании. Он занятой человек, сын лорда. Не будет же караулить, когда названное гостье соизволит явиться. Может, да ну этот праздник. Сейчас вернусь в Антрим, сбегаю с девчонками в купальне или запрусь у себя в комнате, напьюсь горячего взвара и лягу спать. Так соблазнительна мысль о мягкой постели, о душистой подушке, набитой травами. Нет. Я вытащила из-под рубашки амулет и вгляделась в сияющие глубины опала. Нет, не время сомневаться, когда часть пути уже пройдена. Я ведь всегда мечтала увидеть мир за пределами западных гор. А другого шанса может и не быть. Лучше я рискну и потом пожалею, чем всю оставшуюся жизнь буду корить себя за бездействие. Серебряный амулет нагрелся, соглашаясь. Серебро вообще лучше всего отзывалось на нашу магию. Следом шла медь. А вот золото, которое так ценилось во внешнем мире, было вредным и несговорчивым. Чаще всего оно шло для изготовления обычных немагических украшений. Я очертила контур гладкого овального опала, погладила россыпь шпинели, поскребла выбитые с изнанки руны. Волос Орвина вплавился в металл, когда я во тьме и тишине ночи произносила слова заклинания. Что ж, пора испытать его в действии. Сжав амулет в ладонях, я зажмурилась, представляя образ двоюродного брата до мельчайших деталей. Раскосые глаза под крутым изломом бровей, худое лицо, задорная улыбка. Чем ближе внешность к той, чей облик собираешься принять, тем точнее выйдет перевоплощение. Многие в детстве твердили, что мы с Орвом похожи как двойнята, если не считать волос. Конечно, надежнее всего принимать личину человека своего пола, но женщине путешествовать в одиночку опасней, чем парню. Это понимала даже я. Вряд ли кто-то прицепится к безобидному парнишке в простой одежде, а все амулеты я спрячу от греха подальше. Еще был вариант скопировать обличье Орма, гора мышц и суровый взгляд братца отпугнули бы от меня любого, но именно в этой горе и крылась проблема. я не была уверена, что справлюсь. И рост, и строение наших тел слишком, даже чересчур отличались. Поэтому прости, бедняга Орвин. Я надеюсь, что тебя никто не запомнит, и я не натворю на празднике маков дел, за которые может влететь тебе. Волны тепла и легкой дрожи побежали по телу. Дыхание на миг перехватило. Когда ощущения стихли, я открыла глаза и сразу бросилась к воде. Из отражения на меня смотрело лицо брата. Только вот волосы... Ладно, в Лестре рыжими волосами никого не удивишь. В сумке я предусмотрительно спрятала старые вещи Орма. С тех времен, когда он еще был нескладным подростком. Но штаны все равно пришлось подшивать. Быстро переодевшись, я сняла очелье жрицы, обмотала вокруг предплечья, туда же сдвинула браслеты и опустила рукава рубашки. Кольца сунула в карман. Я всей душой надеялась, что не буду выглядеть белой вороной. Совершенно обычные темно-серые мужские штаны, коричневая рубаха. Так могут одеваться и крестьяне, и горожане, блекло и невызывающе. Ох, видел бы меня сейчас отец! Я нервно хохотнула и пригладила торчащие в разные стороны прядки. Ну что, в путь?